но проницательный лидер испанской оппозиции больше в компании монистов не показывался. В Испании, Италии, Греции Каузе держит официальное представительство, но господствующие в этих странах антифашистские настроения тормозят развитие организаций, дискредитировавшей себя связями с диктатурами Латинской Америки и Азии. В Великобритании, где она проиграла в марте 81 года сенсационный процесс против Daily Mail, обвиненный ею в клевете, церкви так и не удалось добиться признания традиционных консервативных кругов. Верх несправедливости именно депутат из партии Маргарет Тэтчер занимался подготовкой антисектантского доклада, принятого в 1984 году Европейским парламентом, несмотря на яростное противодействие лоббистов, посла Чавеса, Жака Сустеля и графа Отто Габсбурга в кулуарах Страсбургской ассамблеи. В мусульманском мире, несмотря на весьма активную дипломатию некоторых арабских университетских деятелей и друзей семьи, большинство из которых живет в Соединенных Штатах, политическая аудитория Муна невелика. Однако, веря в свою звезду, отец продолжает ткать паутину. «Мун или стратегия паука» — с таким злобным заголовком вышел журнал французских новых правых «Le Man» летом 1985 года. Сравнение соблазнительно, но в нем не нашла отражения основная черта действия нового мессии. «Мун Санмен спешит, а пауку спешить некуда». Вся сила в союзниках. Увидит ли Мун Санмен царство Божье на земле до своей кончины? Вписано ли уже в аналы истории восхождения семьи на вершины власти? Хватит ли для завоевания мира 500 миллионов долларов в год и сотен тысяч монахов-солдат? Мы никуда не продвинемся, если сказать «нет». Приведенные выше факты вас убедили. Мун Санмен черпает силы лишь в своих союзниках – в поддержке со стороны антикоммунистических кругов. Мун Санмен могуществен лишь потому, что нужен, а не потому, что побеждает его теология. Слабость рядов церкви единения подтверждает это. Политическое могущество нового мессии и его главных помощников несравнимо с количеством его последователей. Назовем цифры, с которыми согласны руководители семьи. В Японии 50 тысяч верующих на полной занятости, на 500 тысяч пассивных верующих. В Корее под влиянием веры 300 тысяч лиц, из которых не более 10% работают на церковь. В Соединенных Штатах весь комплекс политических, экономических и религиозных задач лежит на плечах 8 или 10 тысяч миссионеров. Религиозное влияние семьи не слишком выходит за эти пределы во Франции. 200 полностью занятых на 1000 симпатизирующих. Мун полезен, поскольку был первым, кто без ограничений и ложного стыда поставил идею Бога на службу активному антикоммунизму. Вопрос, который терзает полковника Пак Бо Хи на всех конференциях, очень опасен: Бог или не Бог? Если Бога нет, добавляет он, тогда коммунизм может быть правым. Если устранить Бога, то коммунизм может дать удовлетворительное объяснение жизни. Но если Бог существует, то сомнений нет, коммунизм лжет. Ибо коммунизм основан на отрицании Бога. Две противоречивые веры не могут быть одинаково истинными. Бог или не Бог – одно из положений лживо. Простая, согласованная, объединяющая – все верующие могут согласиться с этой риторикой. Монистская пропаганда разоблачает сближение, которое со времени завоевания независимости происходит между марксистами и христианскими и мусульманскими прогрессистами в третьем мире. Альянс между церквами и социальной революцией противоестествен. Мун Санмен давно во всеуслышание заявляет то, о чем консерваторы католической церкви думают все чаще со времени избрания папой Иоанна Павла II. Символичная эволюция отношений между движением единения и Ватиканом. Одно время можно было думать, что Мун Санмен найдет в католической иерархии самых ярых противников. Епископаты Центральной Америки, особенно в Гондурасе и Панаме, безоговорочно осудили политическую и религиозную деятельность секты в их странах. На следующий день после присуждения новому мессии и пагбухи докторской степени Гонорис Кауза католическим университетом Ла-Платы Рим выразил негласно по этому поводу свое сожаление –